Глава 20. Из формального полномочия, данного Сорбонной и иезуиту Жубе 24 июня 1728 года. «Мы не сомневаемся, всемилостивый государь, что вы употребите все средства для возбуждения в почтеннейших епископах Русской Церкви желания обратить внимание на важность этого дела».